Даже если результатом будет не столько красота, сколько ясность, мне кажется, автор и читатель вместе творят что-то вроде чуда. Может быть, сказано слишком сильно, но таково мое мнение. Но если сравнение или метафора не срабатывают, результат бывает иногда смешон, а чаще неприятен. Недавно мне привелось прочесть фразу из готовящегося к печати романа, который я предпочитаю не называть. Он флегматично сидел возле трупа, ожидая патологоанатома терпеливо, как ждет посетителя ресторана сандвича с индейкой. Если здесь и есть проясняющая связь, я ее не вижу. И поэтому я закрыл книгу, не став читать дальше. Если писатель знает, что делает, я иду с ним. Если нет... В общем, мне уже за 50, и еще много книг надо прочесть. Терять время на плохо написанное мне не хочется. Этакое дзенское сравнение. Всего лишь одна из волчьих ям образного языка. Чаще всего попадается, и это, как правило, связано с тем, что автор мало читает. Применение штампованных метафор, сравнений и образов. Он бежал, как ошпаренный. Она была прекрасна, как весна. Боб дрался, как тигр. Не тратьте мое время и вообще ничье на подобные банальности. Вы сами при этом выглядите либо ленивым, либо невежественным. Ни то, ни другое свойство ничего хорошего к вашей репутации писателя не добавит. Кстати говоря, мои любимые сравнения происходят из крутых детективов 40-х-50-х годов и литературного наследства 10-центовых книжонок. Среди них есть такие, как «Темно было, как в заднице у сотни негров», Джордж В. Хиггинс и «Я закурил сигарету, на вкус напомнившую портянку ассенизатора» Раймонд Чандлер. Ключ к хорошему описанию – начать с того, чтобы ясно увидеть, а закончить тем, чтобы ясно описать, используя свежие образы и простой словарь. Свои первые уроки в этом отношении я получил от чтения Чандлера, Хэммета и Росса Макдональда. А еще больше уважения к силе сжатого описательного языка я получил от чтения Т.С. Эллиота. Эти изубренные когти, скребущие дно океана, эти кофейные ложки. И Уильяма Кэрролла Уильямса. Белые цыплята, красная тачка, перья в ящике со льдом, такие сладкие и такие холодные. Как и в других областях искусства повествования, тренировка улучшает умения, но никогда не дает совершенства. Да из чего бы? Что тогда будет за радость писать? И чем сильнее вы будете стараться быть простым и ясным, тем глубже будете понимать сложность американского диалекта. Обманчивая у него простота, это я вам говорю. Упражняйтесь в этом искусстве и всегда напоминайте себе, что ваша задача – сказать то, что вы видите, а потом продолжать рассказ. 7. Давайте поговорим еще чуть-чуть о диалоге. Звуковой дорожке нашей программы. Именно диалог дает вам возможность услышать голоса героев, и ничто другое не позволяет так определить их характеры, только дела людей говорят о них больше, чем их слова, и разговор – вещь коварная. Часто они, говорящие, показывают себя другим с неожиданной стороны, сами того не зная. Вы скажете, что можно прямо изложить так и так. Главный герой – мистер Бац. Никогда в школе особо не успевал, и даже не слишком много вообще туда ходил, но то же самое можно показать куда живее через его речь. А одно из главных правил хорошей беллетристики таково – никогда не рассказывай того, что можешь показать. «А ты как думаешь?» – спросил мальчик, рисуя палочкой в пыли. Он рисовал то ли мячик, то ли планету, то ли просто кружок. «Ты тоже думаешь, что Земля вертится вокруг Солнца, как они говорят?» «Не знаю, что они там говорят», — ответил мистер Бац. «Никогда не учил, что там говорят те или эти. Они каждый толдычат свое, пока у тебя голова кругом не пойдет и паритет не потеряешь». «Что такое паритет?» — спросил мальчик. «Вечно у тебя дурацкие вопросы!» — воскликнул мистер Бац, выхватил у мальчика палочку и переломил. «Паритет бывает у тебя в животе, когда есть пора, если ты не больной. А еще говорят, что это я необразованный». «А, аппетит!» – спокойно сказал мальчик и снова начал рисовать, теперь уже пальцем. Хорошо сделанный диалог показывает, умен персонаж или глуп. Мистер Бац, который не может сказать «аппетит», не обязательно дурак. Чтобы составить суждение на эту тему, надо его еще послушать. Честен или плутоват, интересен или скучен. Хороший диалог, вроде тех, что написаны Джорджем В. Хиггинсом, Питером Штраубом или Грэмом Грином, приятно читать, а плохой диалог – это скука смертная. Разные писатели пишут диалоги с разным уровнем мастерства. Вы можете повысить свою квалификацию в этой области, но, как сказал один великий человек, на самом деле это был Клинт Иствуд, человек должен знать свои пределы. Г.П. Лавкрафт был гений в смысле написания макабрических рассказов, но диалоги писал ужасно. Кажется, он и сам это знал, потому что среди миллиона слов его прозы на диалог приходится меньше 5000. Вот пример из «Цвета вне пространства», где умирающий фермер описывает инопланетное существо, проникшее в его колодец, и по нему видно, какие были у Лавкрафта трудности с диалогом. Знаете, ребята, никто так не разговаривает, даже на смертном одре. «Ничто, ничто! Цвет, он горит! Холодный и мокрый, но горит! Он живет в колодце, я его видел, вроде дыма! Как цветы были прошлой весной! Колодец ночью светился! Все живое высасывает жизнь из всего! В камне, наверное, из камня, все вокруг каменело, не знаю, чего он хочет! Люди из колледжа вокруг копали и в камне. Тот же цвет, тот же самый, как цветы, семена. Я видел это на той неделе. Он пробивается в голову и тебя хватает, поджигает. Откуда-то он из оттуда, где все не так. Один профессор так говорил». И т.д. и т.п. В тщательно построенных эллиптических выбросах информации. Трудно сказать, что же не так в диалоге Лавкрафта, но одно очевидно. Он окостенелый и безжизненный, отороченный сельским просторечием, прохвесор. Когда диалог хорош, мы это чувствуем, когда он плох, тоже чувствуем. Он дерет ухо, как расстроенная гитара.